Глава 21. Снежана. Он надвигался, как смертоносный ураган, от которого не уйти и не сбежать. От нарастающего чувства неизбежности у меня внутри все уже леденело. Руки-ноги тряслись, а внутри черным комом рос всепоглощающий ужас. Этот монстр не знал ни страха, ни сожаления, ни сочувствия. Мы с сестрами для него лишь способ заполучить желаемое. И так же, как люди выбрасывали батарейки, делая это без малейших сожалений, он вышвырнет нас, едва высосет до последней капли. «Нет», — выпрямилась я и, отбросив испорченную арфу, сжала кулаки. «Я не так слаба, как думала прежде, и у меня есть магия, у всех нас есть!» «Да, но пользоваться ею мы не умели. Или умели?» Память прошлой жизни возвратилась ко мне не полностью. Присутствовали лишь самые страшные и яркие моменты, что на миг ослепили разум, заполнив его жуткими картинками. Как-то же я вырвалась из плена этого чудовища, без арфы и прочих волшебных палочек. Значит, и сейчас смогу. Может, спеть? Сыграть на нервах, как на струнах? Щелкнуть пальцами? Махнуть рукой? Топнуть, наконец? Я приготовилась делать все, что только придет в голову, чтобы не дать своих девочек в обиду, как вдруг колдун. «Исчез?» — растерялась я, глядя на пустое место перед нами. «Куда он делся?» Подумала было, что чудовище обманом попытается подобраться со спины или свалиться на нас с потолка, но колдуна действительно нигде не оказалось. «Исчез!» Дракончики сгрудились вокруг меня, как перепуганные первоклашки, которые впервые пришли в школу, и я поспешила их успокоить. «Мы спасены, ура!» Вот только радоваться еще рано. Злодей мог вернуться в любой момент, поэтому лучше всего было сбежать всем вместе. Но как это делать? Кажется, в прошлый раз я переродилась в другом теле, но этот вариант сейчас не сработает. Тогда я почти умерла, сражаясь за свою свободу и спокойную жизнь в мирах, на которые нацелился колдун. А сейчас мы все были живы и вполне здоровы. Хотелось, чтобы так и оставалось. «Как же нам уйти отсюда?» — разглядывая стены, пол и потолок, пробормотала я. Ощутила прикосновение к бедру, опустив глаза, увидела голубого дракончика с забавным розовым хохолком на шипастой голове. Малышка тянулась ко мне, удерживая в зубках арфу. Я приняла испорченный инструмент и покрутила в руках, задумчиво проговорив. «Ты права, Росинка, пока своей силой я могу пользоваться только через дар, Снежи!» Я замерла от собственного открытия. Получалось, что помнила имена своих сестер. Росинка, Травинка, Лучик, Ветерок, Камушек, Листик и другие. Меня же звали Снежинка. Будучи человеком, я была Снежанной, потом Снежей. По спине прокатился холодок. Кончики пальцев защипало, как от мороза. Наверное, здесь скрыта моя магия. Что-то громыхнуло, и я вздрогнула. «Подумаю об этом после», — пробормотала я и сжала арфу. «Где бы достать что-то похожее на струны? Девочки, помогайте!» Дракончики зашевелились. Разбежались, разлетелись в разные стороны, стараясь держаться подальше от застекленных шкафов. Одну дверь открыли без препятствий, вторую атаковали, оставив после нее подпаленные огрызки. Сразу со всех сторон зазвучали звуки переворачиваемых и бьющихся предметов. Но как бы ни старались сестры, переворачивая жилье колдуна, не нашлось ни жил, ни пряжи, ничего. Я в задумчивости почесала затылок, и тут меня осенило. Волосы! У Снежи они роскошные, длинные и гладкие. Ножниц нет, но... Подхватив осколок от одной из темниц, я решительно отсекла прядь и начала ловко сплетать тонюсенький шнур. Пригодилась школьная практика, когда мы с первоклашками готовились ко Дню Матери, когда разноцветные шнурки, которые заботливо сделали дети, мы подарили родителям, и многие расплакались, повязывая талисманы на свои запястья. Мне и самой, получи я от дочери или сына подобный подарок, он показался бы дороже бриллиантового браслета. Часы тренировок пошли на пользу, и сейчас я за считанные минуты, пока одни дракончики наблюдали за моими действиями, а другие продолжали погром, выплела 12 струн и прикрепила их к похожей на подкову деревянной основе. Провела пальцами, чтобы попробовать натяжение. Разумеется, звук получился жутким, но сейчас была важна не красота музыки, а возможность использовать магию. Сестренки сразу же окружили меня. Ветром улетим из злодейского логова, снегом опустимся у родительского порога. Наверное, я втайне надеялась попасть к нашим сестрами-родителям, о которых не было ни малейшего воспоминания. Но мы оказались у двери в дом четы Актар. И это неудивительно, ведь они — родители Снежи, в чьем теле я сейчас находилась. Небо посветлело, снегопад давно закончился, но о нем напоминали пушистые накидки на зеленых елках и высокие сугробы. Резко подул сильный ветер, и мои сестры мгновенно замерзли, крылышки задрожали, зубки начали клацать. Видимо, раньше мы жили в теплых краях. «Быстрее внутрь!» — открыв дверь, замахала я руками. «Поторопитесь, пока хвостики не отморозили!» Дважды просить их не пришлось. Малышки веселой гурьбой ввалились в холл, и слуги, заметившие нежданных гостей, с криками разбежались в разные стороны. На шум вышла госпожа Актар. «А-а-а!» — схватившись за голову, загласила Нини. Разноцветные дракончики, перепугавшись громкой дамы, бросились кто куда, будто разлетевшийся в разные стороны бисер. Я с ужасом подумала, что потом их не найду, и поспешила прижать палец к губам, чтобы успокоить женщину. «Тише, они вас боятся!» Госпожа Актар резко замолчала. Перевела взгляд на меня, моргнула, будто увидела восставшую из мертвых, и побелела перед тем, как грохнуться в обморок. Мамаша Снежи точно покатилась бы по лестнице, где некогда упала ее дочь, но из воздуха появилась красавица Мартина и подхватила ее. Впрочем, сейчас назвать эту девушку красивой язык не повернулся бы. Растрепанная, с синюшными подглазинами и осунувшимся личиком, будто не спала несколько ночей. Она была похожа на привидение. Это подобие особенно усиливалось длинным белым пеньюаром, наброшенным на ночную сорочку. В таком виде ее и застал один из принцев, который прибежал на шум. «Снежа!» — радостно воскликнул Нориар и сделал шаг. «Нет!» — взвизгнула Мартина и, бросив бесчувственную мать, закрылась обеими руками. «Не смотрите на меня!» Он и не посмотрел бы, не привлеки она к себе внимания. Девушке даже не пришлось бы класть в рот свой волшебный зуб, ведь она, стоя на втором этаже, оставалась невидимой для принца, который находился в холле и двигался прямо ко мне. Но слова уже вылетели. Нориар обернулся, ойкнув, отступил на шаг, а Мартина покраснела до кончиков ушей. Оставив мать, она с рыданием кинулась прочь. Кажется, у младшей из сестер шансы выйти замуж за одного из сыновей короля упали ниже плинтуса. «Госпожа!» — принц быстро взобрался по лестнице и наклонился над Нини. «Мне же ничего не оставалось, как отправиться собирать дракончиков, но их было слишком много. Стоило успокоить одних и заняться другими, как первые начинали шалить. Лучику понравилось качаться на шторах, и одна гардина уже рухнула, а тяжелая плотная ткань замерла на полу темной лужей. Листику приглянулись магические шарики, плавающие под потолком, и дракончик не уставал прыгать, чтобы поймать хоть один из них. При этом малыш сломал уже три стула и разбил одну вазу. Ветерок увлекся игрой со слугами, спрятавшимися кто где. Он выдыхал огненный шарик величиной с теннисный, и тот шипел и плевался, доводя прислугу до обморока. А все потому, что мои бедные сестренки так и остались на уровне маленьких детей, в то время как я успела повзрослеть в человеческом теле после того, как ускользнула от колдуна. Сейчас они хотели лишь играть, есть и спать. Их надо учить себя вести, воспитывать, но как это сделать? Внезапно из учительницы я превратилась в воспитательницу младшей группы детского сада. Только в моем случае малыши были опасны, потому что владели магией. Искорка фыркала, развлекаясь тем, что при этом из ее ноздрей вылетали алые искры. Когда они попадали в новогодние украшения, развешанные на канделябрах, малышка радовалась, махая крылышками. Травинка с удовольствием хрустела веточками ели, которые украшали комнату. Камушку не понравился диван, и дракончик с рычанием нападал на него, теребя зубами подушки. Вокруг нас снежинками летал пух. На полу валялись еловые иголки и куски поломанной мебели. Насмерть перепуганные слуги прижимались к стенам и не смели пошевелиться. Нориар к этому времени уже помог подняться госпоже Актар, но когда женщина увидела, во что мои малышки превратили ее холл, снова лишилась чувств. И тут из боковой двери вышел король. Время будто замедлилось. Многое из того, что тревожило минуту назад, потеряло важность. Я смотрела в мужественное лицо его величества и не могла насмотреться. Сердце отбивало чечетку, а перед внутренним взором с чудовищной скоростью проносились кадры нашей последней встречи. Его теплые руки, по-мужски крупные кисти, обжигающие мою талию жадным прикосновением, удобные колени и широкая, каменная от напряжения грудь. Твердые губы, властно терзающие мои. «Мамочки!» Покачнувшись от внезапной слабости в ногах, я вцепилась в пол. «Неужели меня угораздило влюбиться?» И как теперь быть? Я сама не знала, кем являюсь. Дважды попаданка. Изначально дракон, потом человек, теперь маг, которому толком не подчинялась сила. А еще у меня приданное из 15 дракончиков, способных за 5 минут перевернуть дом вверх дном. Да в придачу имелся преследователь-колдун, мечтающий утащить нас и запереть в своем логове навеки вечные. Как ни крути, романтические отношения сюда не вписывались. Но все эти доводы рассыпались снежной пылью от одного только слова, слетевшего с таких желанных губ. «Снежа!»